Глава 11. И вот дверцы решетчатой кареты крепко заперты. Кучер захлопал бичом, и эту подвижную тюрьму помчали две лошади. Лекок сел спереди между кучером и парижским стражем и был так углублен в свои думы, что ничего не слышал и не видел. Он придумывал средства поймать какую-нибудь тайну убийцы, потому что был убежден, что тот должен был принадлежать к высшей сфере общества. Что он притворился голодным, что он, преодолев отвращение, пил скверное вино, что он, не споткнувшись, сел в карету. Тут еще не было ничего необыкновенного. Со стороны человека, одаренного такой волей, которая при виде опасности удесятерилась. Но выдержит ли он тогда, когда будет подвергнут всем тюремным формальностям, которые доходят иногда до самого крайнего оскорбления? Когда переехали новый мост и повернули на набережную Орлош, тут только Лекок пришел в себя. Вскоре экипаж остановился посреди тесного и грязного двора. Лекок спрыгнул и, отворив дверцу, сказал убийце: «Выходи, мы приехали». И еще раз физиономия убийцы изменилась. Она выражала теперь совершеннейшее равнодушие человека, испытанного всевозможными случайностями. Можно было поклясться, что это место ему знакомо. «Боже мой!» — взволнованно думал Лекок. «Неужели он узнает эту тюрьму?» Но его беспокойство еще более увеличилось, когда убийца, проходя темным коридором, повернул налево и вошел прямо в канцелярию. Был ли это простой случай? Канцелярия помещалась в большой, плохо освещенной комнате. Секретарь, сидевший за столом, читал тюремный журнал, в котором были записаны все те, чье дурное поведение или нищета, или преступление, или увлечение, или заблуждение привели к этой двери. При появлении обвиняемого или Кока секретарь поднял голову. «А, — произнес он, — карета приехала». «Да, — отвечал Лекок, — вот бумаги этого негодяя». Секретарь взял указ, прочитав, содрогнулся. «О! — вскричал он, — тройное убийство!» Он принялся осматривать обвиняемого не как обыкновенного преступника и не как простого плута. Следственный пристав приказал посадить его в секретную, — продолжал он. Ему надо дать другую одежду. Явился директор. «Ваше имя?» — спросил он обвиняемого. «Май», — отвечал тот. «Ваши имена, данные при крещении?» «У меня их нет». «Как? У вас нет крещенных имен?» Убийца помолчал с минуту, потом ответил грубо: «Хоть вы меня зарежьте, но больше ничего не узнаете. Я буду отвечать только судье». «Подумайте», — заметил директор, — «вы только вредите себе». «Я не виновен. Вы хотите меня засадить, я защищаюсь. Вы лучше отдайте мои деньги, что взяли на посту. 36 франков 8 су. Мне они понадобятся, когда я выйду отсюда. Я хочу, чтобы их внесли в реестр. Где мои деньги?» Деньги были переданы Лекоку в то время, когда обыскивали убийцу. Он их выложил на стол. «Вот ваши деньги, вот ножик, носовой платок и 4 сигары. Живейшее удовольствие выразилось на лице обвиняемого. «Теперь, — продолжал секретарь, — хотите вы отвечать?» Но директор понял бесполезность наставления и, сделав знак, чтобы секретарь молчал, обратился к обвиняемому: «Снимите вашу обувь». Лекок заметил, что при этом убийца задрожал. «Зачем это?» — спросил он в волнении. «Чтобы поставить вас под мерку», — отвечал секретарь. «Мне надо записать ваш рост». Подсудимый повиновался. Он сел и снял свои грубые стоптанные сапоги. Сапоги были надеты на голую ногу. «Вы «Обуваетесь только по воскресеньям?» — спросил его Лекок. «Почему вы это думаете?» «По грязи, которой ваши ноги покрыты по самую лодыжку». «Разве это преступление, что у меня ноги не такие, как у прекрасной маркизы?» «Да нет, это вовсе не преступление», — произнес Лекок медленно. «Но я вижу, что, несмотря на грязь, ваши ноги белы, а ногти обработаны ножницами и пилочками». Он вдруг замолчал, гениальная мысль блеснула в его голове. Он поставил стул, постелил на него бумагу и сказал убийце: «Поставьте сюда вашу ногу». Подсудимый не соглашался. «Не сопротивляйтесь», — сказал директор, — «мы ведь сильнее вас». Обвиняемый покорился. Лекок взял перочинный нож и соскоблил с его ног присохшую грязь, которую разделил на две части. Завернув в бумагу, одну из них он спрятал в карман, а другую просил директора запечатать и оставить у себя. Глядя на эту операцию, убийца пожимал плечами и посмеивался. Затем подсудимый без сопротивления переменил свою окровавленную одежду на тюремный костюм. Наконец, все тюремные формальности были закончены, и директор позвал стражу. «Проводите этого человека в секретную номер 3». «Каков разбойник!» — произнес секретарь по уходе обвиняемого. «Бьюсь об заклад, что он здесь уже не первый раз». Все, видимо, разделяли мнение Жевроля. Один Лекок оставался при своем убеждении. В это время ввели вдову Шупен. Дорога несколько успокоила ее нервы, и старуха присмирела. Но едва записали ее имя и фамилию и повели по коридору, как она снова принялась кричать и ссориться со стражей. Лекок 3 часа бродил в ожидании Дескорваля. Наконец тот приехал. «Мои розыски подтверждают ваше мнение», — сказал Дескорваль. «Нет ли еще чего нового?» «Есть, господин судья. Хотя по наружности ничтожная вещь, но она представляет такую важность». «Хорошо», — прервал его судья. «Объясните мне это потом. Теперь же для формы надо вкратце допросить обвиняемых. Подождите меня здесь». Минут через 20 Дескорваль вернулся, но без секретаря. Он шел быстро и издали закричал Лекоку: «Мне сейчас же нужно быть дома, я не могу вас выслушать». «Однако же, довольно. Трупы жертв отправлены в морг. Наблюдайте здесь». «Но, господин судья, мне нужно было завтра. У меня в кабинете в 9 часов, в палате». Лекок хотел настаивать, но Дескорваль уже вскочил в карету. «Вот так судья!» — ворчал молодой полицейский, оставшись на набережной. «Не с ума ли он сошел?» Другая мысль мелькнула в его голове. «Или, может быть, он нашел ключ к разгадке и хочет обойтись теперь без моих услуг?» Он бросился подсматривать за преступником в надежде открыть еще что-нибудь. Убийца лежал на койке против двери, отвернувшись к стене и запрятав голову под одеяло. «Спит ли он?» — подумал Лекок. «Нет». Полицейский заметил какое-то странное движение. Он подставил ухо к отверстию, и ему послышался стон. Убийца хрипел: «Ко мне! На помощь!» — закричал испуганный Лекок. К нему подбежали сторожа. «Что случилось?» «Обвиняемый покушается на жизнь!» Оттворили двери, еще не было поздно. Несчастный оторвал завязку от платья и, затянув ею шею, стал навертывать концы на ложку, захваченную с принесенным обедом, и уже задыхался. Вызванный доктор сказал, что если бы промедлили еще 10 минут, все было бы кончено. Когда убийца пришел в себя, то начал озираться, как безумный. Потом крупная слеза скатилась по его щеке. Стали его допрашивать, он не сказал ни слова. «Если так, — сказал доктор, — Нужна смирительная рубашка. Одев обвиняемого, Лекок вышел в грустном настроении. Он понимал, что под таинственным покровом этого дела скрывается драма.